Глава 13. Откормленный черный кот с глухим стуком соскочил с подоконника. Лениво прошел через комнату, примерился, подсобрался и запрыгнул на колени наместнику Альбиона, одетому в белую тогу с пурпурной полосой. Улыбка на миг украсила властное мужское лицо с внушительным мясистым носом и полными губами. «Ну уже, Гораций, нашел время, бездельник!» Пожурил Публий питомца глубоким бархатным голосом, но скинуть не скинул, позволил улечься поудобнее. Рука, украшенная золотыми перстнями, погладила кота по толстому боку, почесала за ухом. Наместник вновь склонился над картой, на которой красными чернилами были отмечены границы территорий племен Альбиона. «К хаосу все», — пробормотал Публий, откидывая лист пергамента. Последние донесения лишили его покоя. Он уставился в окно, за которым жил своей жизнью город, уже не такой грязный и вонючий, каким увиделся в день приезда. Публий многое перестроил за полтора года. Оставалось отслужить столько же, и тогда одна из трирем, охранявшая суетливый порт, полный торговых кораблей, отвезет его домой, в Дар, вечный город, не чита этому сараю Лондиниуму. Первым делом Публий забраковал дворец предыдущего наместника. Приказал построить двухэтажную виллу на холме вдали от центра. Стены украшены изображениями богов, комнаты обставлены изящной мебелью из красного дерева. Затем велел рабам и слугам снести все лачуги в округе, чтобы жилища местного населения — Лондиниум стоял на землях Треноваров — не портили вид из окна. Теперь он мог любоваться высокими и красивыми домами купцов и знати, построенными на дарийский манер, с портиками и галереями, арками и колоннами. Вдалеке виднелся форум и величественный храм Митры, главного бога его племени. У реки возвышался внушительный амфитеатр для игр и гладиаторских боев. Конечно, до Дарра далеко. Пусть Альбион — часть Великой Дарийской империи, но 15-я провинция — «Такое захолустье!» Публий вздохнул. Видят боги, он не имел права жаловаться. Из-за дворцовых интриг он оказался в немилости и едва не был казнен. Нашлись те, кто заступился за молодого сенатора, который играл, но проиграл, поставив не на ту партию. Теперь ему приходилось довольствоваться жалкими крохами власти в бедной провинции. Но когда срок службы подойдет к концу, он вернется, и тогда... В дверь постучали. «Входи же, Варон!» «Входи, мой друг», — возвестил наместник, кивнув высокому подтянутому мужчине, одетому на солдатский манер, бордовую тунику до колен и шерстяной плащ. Оружие в этой стране носили все. Всегда. С оружием спали, с оружием ели. Полвека назад восстали и цены, к которым примкнуло еще несколько племен. В затяжной войне полегли почти весь 9-й и 10-й легионы, но дарийцы подавили восстание. Несмотря на последовавшие жестокие расправы, на Альбионе до сих пор было неспокойно. «Прости, не могу подняться, чтобы поприветствовать тебя как следует. Посмотри на это наглое животное». Наместник почесал питомца за ухом. «Гораций, у нас гости». Мужчина ласково ткнул кота в толстый бок, но тот зажмурился и сделал вид, что умер. «Как видишь, меня взяли в плен», — усмехнулся наместник. «Ну, проходи же, мой друг, чувствуй себя как дома». «Благодарю, Публий», — произнес легат, не отреагировав на друга. Подошел, сел за стол, уставился на карту. «Альбион», — прокомментировал Публий, — «ничтожная крупица в песке дарийских земель. А мы с тобой лишь точки вот здесь». Мужчина постучал указательным пальцем с золотым перстнем по юго-восточной части острова. «Ты вызвал меня, чтобы поговорить о строении мироздания или показать карту провинции?» Отозвался легат спокойным, даже безразличным голосом. «Как прошла поездка? Все ли племена выказали достаточно уважения и преклонились перед властью императора?» — спросил Публий, переводя разговор, раз собеседник не был настроен на философские беседы. «Я подробно изложил увиденное в отчете. Уверен, ты читал его». «Читал», — согласился наместник. «Но мне мало сухих фактов. Я бы хотел узнать твои личные впечатления». «Они полностью совпадают с изложенным. Я спешу, Публий. Если нет веской причины меня задерживать, позволь тебя покинуть. Этим вечером я возвращаюсь в Эборок». «Эборок, Эборок». «Дыра на краю хаоса», — поморщился Публий. «Ты всегда спешишь, милый друг. Останься, выпьем вина, поговорим о старых добрых временах. Нам ведь есть что вспомнить». «Я бы многое отдал, чтобы забыть», — холодно отозвался легат. Публий покачал головой. Варен раздражал его со времен совместной учебы в Академии. Затем они стали соперниками в Сенате, а теперь вместе оказались в захолустье Дарийской империи. С какой бы стороны ни пытался он подобраться к легату, каждый раз натыкался на стену вежливых безличных ответов. Хотя после того, что довелось пережить Варену... Бедный, бедный друг. Но послушай, у меня новые рабыни. Две малышки из Ниберии. Дикие, словно неприрученные кобылицы. Им едва исполнилось 13. Быть может, с ними ты сможешь забыть о Ливии. «Не надо, Публий», — ответил легат. «Такие развлечения меня не интересуют. Позволю идти». Не дожидаясь разрешения, мужчина встал. Рукоять меча Гладиуса стукнула о край стола. Публий поморщился. Он не любил военных, поэтому избрал политическую карьеру. Почти выиграл, дойдя до самого верха, но все же проиграл. «Из тебя плохой собеседник, Варен. Мы едва ли не единственные на Альбионе из нашего племени. Могли бы поговорить или полетать вместе». Легат не ответил, склонил голову, прощаясь, и отправился к выходу. Публию это не понравилось. Старый знакомый опять забылся. Пусть его род знатнее и богаче, но они-то не в Даре. Здесь, на Альбионе, именно Публий был наместником, чью волю должен исполнять легат Квинт Октавий Варен. «Вернись, Варен!» — резкий оклик остановил Варена в дверях. «Игры в гостеприимство закончились». «Я вызвал тебя для серьезного разговора. Речь пойдет о молодой королеве бригантов. Ты встречался с ней?» «Да». «Что ты думаешь об Элике?» «Все изложено в отчете. В нем ты все так же скуп и скушен, дорогой легат. Я хочу узнать твое мнение. Насколько королева верна мирному договору?» «Публий, у меня не было повода усомниться в лояльности молодой королевы». «Женщины коварны, милый друг», — с усмешкой произнес наместник. Потряс за голову кота, словно тот пытался обмануть бдительное око дарийской власти. «Они лживы и во всем ищут свою выгоду». «Ты заблуждаешься, Публий, но сейчас не время для такого разговора. Твой идеальный брак не научил тебя видеть истинную природу женщин, большинства из них», — поправил себя наместник. «Не злись, Варен. Я знаю, что Ливия была твоей парой, и ваш брак осветили боги». «К чему этот разговор, Публий?» «Мне жаль, что твоя жена погибла, но ее убили», — оборвал его Варен. «Не будем об этом. Королева Элика верна императору. Твои подозрения безосновательны. Мне больше нечего добавить». Он вновь взялся за ручку двери, но его остановил вкрадчивый голос Публия. «Тогда добавлю я, легат Квинт Октавий Варен. Военный союз четырех сильнейших племен Альбиона. Что скажешь об этом, если только в твоих кошмарах, Публий Тацит?» «Возможно», — усмехнулся наместник. «Но лучше быть подозрительным дарийцем, чем мертвым. Сердцем чувствую, что-то назревает прямо у тебя под носом, легат. Всего лишь в паре часов от дорогого тебе Эборока встречались короли Каритан, Караветов и Дицианглов. И где? Во дворце бригантов, построенном на деньги императора. Откуда такие сведения?» «Доверенное лицо при королевском дворе. Впрочем, не твое дело. У меня свои методы, у тебя свои. Их встреча состоялась. Почти не сомневаюсь, для сговора против дарийцев. Скажи мне, Варен, неужели ее игра была настолько убедительна?» «Ты не прав, Публий. Это не заговор, а...» «Брачные игры вокруг молодой королевы? Вполне возможно. Но вот что я тебе скажу. Гораций, разбойник, пойди вон». Наместник попытался столкнуть кота, но тот не собирался покидать гостеприимные колени. «Хаос с тобой», — смирился наместник, оставив в покое питомца. Дотянулся до свитка на краю стола, развернул. «Посмотри, дорогой друг, какая вырисовывается картина. Твой собственный отчет. Бриганты — 100 000 копий, караветты — 50, дицианглы и каритане — по 70 с каждого племени». Друиды Англси прилюдно поклялись в верности Айлике. Это как минимум 1500 боевых посохов. Если позволить племенам объединиться, новое восстание по численности превзойдет. Тебе везде видятся враги, Публий. Или соскучился по войне? Наоборот, легат, наоборот. Мне служить еще 1.5 года, и я хочу провести их в своем дворце, а не преследовать варваров по их варварской стране. К тому же, если против твоего легиона выступит армия в 400 копий, Публий поморщился. В Вполне возможно, что наши отрезанные головы украсят ворота какого-нибудь местного городишки. Как тебе такая перспектива?» Легат усмехнулся, но ничего не ответил. Вернулся, сел за стол. «Так вот, Варен, если королева умна, а судя по твоему отчету, так оно и есть, она заключит подобный союз. Глупо не использовать такую возможность. Допустим, она пока еще лояльна, но если на трон сядет ее избранник, которым, думаю, станет Вентурий», — наместник вновь зарылся в бумагах, — «ее сводный брат никуда не годится, Актеон из Караветов слишком долго ее добивался, так что вряд ли уже получит положительный ответ. Король Дицианглов женат, но у него есть малолетний сын, слишком мал, чтобы составить конкуренцию Вентурию. Это решать Аэлике. Мы не должны допустить, чтобы король Вентурий получил корону бригантов», — Торг поправил его легат. «Что? У них нет корон. Короли носят золотое украшение на шее». «Да хоть на поясе», — поморщился наместник. «Варвары, Гораций», — обратился он к коту. «Что с них взять?» Кот презрительно дернул усами. «Вентурий на троне бригантов — это гарантированная война, дорогой легат», — продолжал наместник. «Каританин ненавидит дарийцев, но сидит в своих болотах и молчит. Он осторожен и хитер, собака. Режет моих шпионов, как свиней. Если встанет во главе союза племен...» «Я встречался с Вентурием», — произнес легат. «Согласен, он не внушает доверия». Наместник взглянул на собеседника с удивлением. Ему показалось, что в сказанном был намек на эмоции. «Неужели?» «Рад, что хоть на этот раз ты согласен, Варен. Вот что я думаю. Не поучаствовать ли дарийцам в брачных играх вокруг молодой королевы?» «И кто, по-твоему, с нашей стороны будет претендовать на трон бригантов?» «Говорят, она красива». Наместник легкими движениями поглаживал кота, тот довольно урчал. «Легкомысленно, сладострастно. Слухи о ее увлечениях достались мне с бумагами предыдущего наместника. Я бы не отказался от такой королевы на полтора года». «Юлии это не понравится», — произнес легат. Голос прозвучал резко, слишком резко для человека, привыкшего не выдавать эмоции. «Ее отец тоже не будет в восторге». Наместник поймал себя на мысли, что нащупал слабое место в защите собеседника. Звалось оно «Королева бригантов Аэлика». «Забавно. Моя жена неплохо развлекается в Даре, пока я прозябаю в паршивой провинции», — пожаловался он собеседнику. «Думаешь, не знаю? Если уж я контролирую Альбион, то поверь, в курсе того, что происходит в моем собственном доме. Список ее любовников внушает уважение не только звучными именами, но и их количеством». «Публий, мне жаль, что так вышло с Юлией, но это не значит, что...» Наместник пожал плечами. «Ее отец спас меня, заступившись перед императором. За это я расплатился свободой. Но ты прав, он не одобрит второго брака. Меня ждет Дар и Сенат, в котором отец Юлии имеет солидную поддержку. Так что, к великому сожалению, моя кандидатура отпадает. Придется довольствоваться скромными развлечениями в собственном дворце». Публий довольно улыбнулся. «Но вернемся к нашему разговору, Варен. До меня дошли интересные слухи. Королева Элика интересовалась тобой? Расспрашивала, женат ты или нет? Что на это скажешь?» «Ты же знаешь, что я скажу». «Как всегда, ничего», — картинно вздохнул наместник. «Но лучшего кандидата мне не найти. Я знаю о твоих разногласиях с императором и то, что ты останешься на Альбионе после окончания службы». «Ты всегда знал слишком многое, Публий, даже то, что тебя не касается. Твоей жены и ребенка нет в живых, так что будь добр, послужи Дарии. Это еще не приказ, а дружеская просьба. Зато я буду уверен, что север Альбиона не взбунтуется, если на троне рядом с Эликой будешь сидеть именно ты». «Думаешь, император оценит мои старания?» — усмехнулся легат. «Уверяю, в рапорте я не поскуплюсь на похвалы. Вечный город узнает о преданном гражданине, верой и правдой служащем императору». «Публий, меня не волнует его мнение. Я не вернусь в Дар, пока правит Авилий». Наместник поморщился. Последний император убил предшественника, затем купил верность преторианцев и с их помощью сел на трон. Но говорить об этом Публий считал неблагоразумным, опасно. Те, кто имел смелость возмутиться, были казнены или сосланы в отдаленные провинции, как они с Вареном. «Бриганты будут против этого брака. — сменил тему легат. «Старейшины не сдадутся без боя. Друиды не примут того, кто не поклоняется их богам». «Тебе ли бояться подобных сражений?» — начал Публий. «Ты воевал в третьей провинции и брал штурмом города четвертой. Теперь лишь надо взять штурмом сердце варварской королевы». Мужчина кивнул. «Но ты согласен?» «Ты спрашиваешь так, словно мы с избранницей стоим у алтаря Митры, и жрец готов благословить наш брак. Даже если я согласен, выбор будет за Эликой». «Но ты согласен?» «Да», — коротко ответил мужчина. «Ну что же...» Наместник довольно откинулся на спинку стула, едва сдерживая торжествующую улыбку. «А ведь хороший день, и боги благосклонны. Надо отнести вино и фрукты в храм Митры и не забыть о щедром пожертвовании». Наместник готовился к тому, что Наварена придется давить, увещевать, подкупать, приказывать в конце концов. А тут легат согласился. «Слишком просто. Подозрительно быстро». «В этом деле боги на нашей стороне», — возвестил наместник. «Не забывай о подарках, мой друг. Побольше лести. Лесть. Верное оружие, способное растопить женское сердце». Легат в удивлении поднял брови. «Уж не решил ли ты, Публий Тацит, научить меня обращаться с женщинами?» — поинтересовался он. «Неужели твой опыт настолько велик, что его можно передавать другим?» «Прости, мой друг, увлекся», — усмехнулся наместник. Он считал, что с женщинами обращаться легче легкого. Неприступные дарийские красотки одна за другой падали в его руки, пускали в спальни, скидывая изысканные платья. «Если королева будет к тебе благосклонна, то старейшин подкупим, на друидов надавим. Назови любую сумму, что потребуется, и я выдам из казны. Я сообщу. Позволь идти». Не дожидаясь ответа, поднялся. «Знаешь, Варен, я поражен твоей преданностью. После того, что произошло с твоей семьей, ты все еще верен Дарии». Легат замер, словно наткнулся на невидимую стену. «Друг мой, прости, если я забылся». «Аэлика!» Внезапно легат бросился к распахнутому окну, прыгнул, не раздумывая. На миг раньше, чем распахнулись в воздухе огромные крылья, на пол упал тяжелый солдатский пояс с оружием. Наместник в недоумении уставился на кинжалы Гладиус в металлических, украшенных резьбой ножнах. Боги, подарив его племени вторую ипостась, не позволяли при превращении брать с собой оружие, только одежду. «Однако какая экспрессия, Гораций!» — задумчиво произнес Публий, обращаясь к коту. «Подозреваю, мы что-то упускаем из виду, мой пушистый друг. И это меня нервирует. Люблю, знаешь ли, быть в курсе. Пожалуй, нам стоит взглянуть на королеву бригантов. Пригласим-ка ее в Лондиниум, Гораций. Ты сможешь полежать на царственных коленках. Если они настолько красивы, как ходят слухи, и я не откажусь. А потом заставим ее выйти за Варена. Как думаешь?» Кот зевнул, затем мяукнул, выпуская когти. Наместник Публий Тацит решил, что это хороший знак.